Усердные работники. Господин Брунсберг оказался прав. Каждый час из Нойштадта отправлялся автобус, на котором можно было доехать до дачи. Конни, Анна, Билли и Пауль решили так. Они поедут на автобусе и без взрослых. На следующее утро папа Конни довез их до остановки, купил билеты и проследил, чтобы они сели в правильный автобус. «Мы бы и сами справились», — заявила Конни. «Маршрут 158. Что тут можно перепутать?» «Куда вы едете?» — спросил их водитель. Анна назвала нужную остановку. Водитель засмеялся. «Вы сели не в тот автобус. Вам нужна остановка напротив». И он показал на другую сторону улицы. Конни, пристыженная, вышла из автобуса. «Папа!» — возмутилась она. «Прости», — промямлил он и быстро отвел их на другую сторону улицы. И очень вовремя, как раз подошел нужный автобус. «Только не пропустите свою остановку!» — взволнованно прокричал им вслед папа Конни. «Без тебя справимся!» — бесцеремонно заявила Конни и послала ему воздушный поцелуй. Автобусом было добираться немного дольше, чем на машине. Зато они ехали вчетвером и могли обсуждать строительные дела. «Нам будет нужно окно с занавесками», — сказала Анна. «И звонок», — добавила Конни. «Сначала настил, потом стены и крыша», — обстоятельно ответил Пауль. «Но когда все это будет готово, мы и внутри сделаем красиво», — сказала Анна. И они стали делиться самыми разнообразными идеями, как еще украсить дом на дереве, когда он будет построен. За обсуждением цветов, которые они покрасят дом, ребята чуть не пропустили свою остановку. «Анна! Конни! Билли! Пауль!» — позвала их госпожа Брунсберг и постучала снаружи в окно. Никки лаял, что есть мочи. Друзья повскакивали со своих мест и побежали к выходу. «Ну вы даете!» — засмеялась госпожа Брунсберг. И они все вместе пошли к дому. Ребята сразу побежали в сарай допиливать доски, а потом потащили их к дереву. Примерили одну доску к настилу. Подошла. Теперь были нужны шурупы и инструменты. Каждый вооружился тем, что нашел дома. В сарае тоже была куча инструментов, а также гвозди и шурупы самых разных размеров. Они прикручивали доски одну за другой к деревянному настилу, пока не заныли руки. В какой-то момент к ним подошел отец Анны. «Обедать!» — приветливо позвал он ребят. «Но мы еще не все!» — сказала Конни. «Немного подкрепиться не повредит. Машина тоже не может ездить с пустым баком». «Мы же не машины!» — со смехом отозвалась Анна. Билли усмехнулась. «А мой бак пустой». «Мой тоже!» Пауль отложил шуруповерт и спустился по лестнице на землю. «Ну, хорошо». Конни последовала его примеру. У нее тоже появилось ощущение, что небольшая дозаправка не помешает. Сразу после обеда они продолжили. Последние доски были прикручены. В буквальном смысле слова одной левой. «Готово!» — воскликнула Конни. Вчетвером они уютно уселись на настиле и чокнулись газировкой. Пожаловался снизу Никки. Ему тоже хотелось наверх. Анна спустилась и взяла его на руки. Она осторожно поднялась на пару ступенек и передала пса Конни. «Держи крепко!» — предупредила ее Анна. Никки поначалу хотел высвободиться, но, взглянув вниз, остался сидеть на руках у Конни. «Что делаем дальше?» — спросила Анна. Друзья переглянулись. «Хороший вопрос». «Нужны стены и крыша», — высказался Пауль. «Серьезно?» — засмеялась Конни. «И как их строить?» Пауль пожал плечами. Билли немного подумала и сказала. «Можно поставить опоры по углам, а к ним приколотить стены». «Классная идея!» — согласилась Конни. «Пошли прямо сейчас и начнем». В сарае нашлись стойки, которые хорошо подходили в качестве опор. И вот уже снова нужно было обмерять и пилить. Так прошел день. «Ваш автобус через полчаса», — прервал их господин Брунсберг. «Только не это!» — с досадой бросила Конни. «И когда мы сможем продолжить?» — спросила Билли. «Я думаю, в следующие выходные», — — ответил господин Брунсберг. «Что?» Разом переглянулись Анна, Билли, Пауль и Конни. «Блин!» — расстроился Пауль. «Вам вообще-то иногда нужно и в школу ходить!» Засмеялся папа Анны и подмигнул им. Конни закатила глаза. У взрослых иногда странные шутки. Господин Брунсберг быстро довез их на машине до автобусной остановки. А мама Конни встретила их в Нойштадте и всех развезла по домам. «До завтра!» — прокричала Конни. До следующих выходных оставалось целых 5 дней. Это невыносимо. В среду на уроке рисования госпожа Штерн была несколько удивлена тем, что на предложение нарисовать весеннюю картинку Конни, Анна, Билли и Пауль нарисовали одно и то же — большой яркий дом на дереве.